дабы потомство в дальнейшем не спорило относительно хронологической последовательности моих бессмертных творений, оповещу его сразу, что первым моим произведением был философский, сентиментальный, дидактический роман «Мысль и чутье» или «Кот и собака». Уже это первое мое сочинение могло бы обратить на себя внимание всего мира. Позднее, одолев все науки, я написал политический трактат под названием «О мышеловках и их влиянии на мышление и дееспособность кошачества», после чего вдохновился и сочинил трагедию «Крысиный король» Кавдалор. И эту трагедию можно было бы с одинаковым успехом представлять несчетное количество раз во всех театрах, какие только существуют на свете. Эти произведения моего стремящегося ввысь духа открывают длинный список моих сочинений. По какому случаю они были написаны, я расскажу более подробно в надлежащем месте. Постепенно я научился крепко держать перо и не пачкать лапу чернилами, да и слог мой стал живее, глаже, прозрачней. Теперь я предпочитал писать в духе альманаха мус, сочинял различные премилые вещицы и вообще очень скоро стал тем любезным, обаятельным и милым мужчиной, каким слыву и по сей день. В то время я чуть не сочинил героическую поэму в 24 песнях, но когда я ее закончил, получилось нечто совсем другое. За это Тассо и Ариосто да возблагодарят небо, покоясь в своих могилах. Ежели бы из-под моих когтей в самом деле вышла такая поэма, их обоих ожидало бы полное забвение. Теперь перейду... Мак-Эл. Для лучшего понимания моего рассказа все же необходимо, благосклонный читатель, ничего не утаивая, подробно ознакомить тебя со всеми обстоятельствами. Всякие, кому хоть раз случалось останавливаться в гостинице прелестного городка Зихарстрейлера, уж верно слыхал про князя Иринея. Стоит гостю заказать блюдо из форели, которое в этих краях превосходно, как хозяин не применит заметить. Вы правы, сударь, наш светлейший князь тоже изволит любить форель. А я умею приготовлять вкусную рыбу точно так же, как ее готовят при дворе. Между тем, образованный путешественник знает из новейших руководств по географии, из карт и статистик, что городок Зихарцвейлер вместе с Гейрштейном и всеми его окрестностями уже давно включен в Великое Герцогство, по которому он проезжает. И он будет немало поражен, обнаружив здесь светлейшего князя и даже целый двор. Дело, однако же, объясняется весьма просто. Князь Ириней когда-то действительно правил живописным владенницем близ Зихарцвейлера. С бельведера своего дворца он мог при помощи подзорной трубы обозревать все свое государство от края до края, а потому благоденствие и страдания страны, как и счастье возлюбленных подданных, не могли ускользнуть от его взора. В любую минуту ему легко было проверить, уродилась ли пшеница у Петера в отдаленнейшем уголке страны, и с таким же успехом посмотреть, сколь заботливо обработали свои виноградники Ганс и Кунц. Ходят слухи, будто князь Ириней выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну. Так или иначе, но в последнем снабженном приложениями издания Великого Герцогства крошечные владения князя Иринея включены и вписаны в реестры упомянутого герцогства. Князя освободили от тягот правления, назначив ему изрядный апанаж из доходов его прежних владений, которые он и проедал в прелестном Зихарствейлере. Помимо своего игрушечного государства, князь владел еще значительным состоянием, оставшимся безраздельно в его руках, и он от роли мелкого владетельного князя перешел на положение высокопоставленного частного лица. Теперь он мог беспрепятственно устроить свою жизнь по собственному желанию и вкусу. Князь Ириней